Глава четвертая. Лобби и команда. Госпиталь святого Джозефа, Тион. 1 августа. Главный врач-целитель Сара Энн Палмер, обаятельная леди Колобок, принимавшая экзамен у Макса Граута, пришла на работу рано утром, как обычно. По привычке сразу проверила, не спит ли сотрудник в гардеробной. Затем подписи в смотровой о приеме ночью экстренных пациентов. В уборной мазнула взглядом по подписям на графике уборки. «Вроде бы все тихо. С лавиной последствий от рейда пекла удается потихоньку разобраться». Только после этого Сара Энн Палмер поднялась к себе в кабинет на последнем этаже больницы. В лифте главврач уже планировала предстоящий рабочий день. Первое число в любом месяце — это всегда суматоха. Стена древних призывает всех одаренных без исключения. Доктора-целители возвращаются почти сразу. У них очередь расписана на несколько дней вперед. А вот пациенты одаренные иногда шалят, пытаясь учудить что-нибудь в зоне обучения. Выйдя из лифта, Сара на автомате глянула в телефон. На часах 6 утра, но леди Колобок, довольно пыхтя, уже переписывалась с новым кавалером. Ему еще только предстоит узнать. Сердце Сары уже занято. Она уже замужем за работой. «Госпожа Энн Палмер!» Зычный мужской голос, полный сильной власти, пронесся по коридору. Сара от неожиданности вздрогнула и оторвала взгляд от телефона. У дверей ее кабинета стоял незнакомый мужчина с аурой аэроманта магистра, 4. Твердый взгляд, телосложение матерого бойца, тени под глазами от недосыпа. Под пиджаком виднеется кобура. «Да, это я». Сара буквально растаяла под взглядом мужчины. «Аарон Фостерс». Незнакомец отточенным движением вынул из кармана служебное удостоверение. «Министерство национальной безопасности Аквитании. Вопрос неофициальный, и наш разговор нигде не будет задокументирован. Я попрошу вас проехать со мной. Требуется экспертное заключение по лечению одного тяжелого пациента». Сара шумно вздохнула, поняв все сразу. «Никакие отговорки в духе «у меня рабочий день» тут не помогут. Не станет сотрудник нацбезопасности ждать ее в 6 утра без крайне веской на то причины». 3 минуты», — безапелляционно заявила леди, хмуро глянув на мужчину. «Хоть сумку в кабинете оставлю, чтобы с собой не таскать». Через 15 минут Сара уже ехала в бронированном автомобиле-саркофаге. Тонированные окна, шторки, закрывающие весь обзор. Для шпионского детектива не хватает только сидящего напротив мужчины. Такого молчаливого, в очках, с пронзительным холодным взглядом. Сара о таком читала в детективах. Телефон забрали еще на выезде из больницы. Заодно проверили на иные средства слежения. «Вернем все по возвращении», — заверил Фостер, кладя смартфон в экранированную коробку. 30 минут блужданий непонятно где. Затем короткий переход по частной целебной клинике с ультрасовременным оборудованием. Никаких табличек, медсестер и даже часов на стенах. Лишь у последних дверей Сара встретила Дункана, коллегу-целителя из Королевской медицинской академии. Седой ученый, аж целый магистр, 4 целительского дела, молча шел в сопровождении такого же охранника, как Аарон Фостерс. Завидев Энн Палмер, Дункан почему-то удрученно развел руками, не сказав при этом ни слова. «Проходим дальше», — шедший сзади Аарон произнес холодным тоном. «Напоминаю, леди Энн Палмер, вы никого и ничего здесь не видели. Если угодно, можете сказать коллегам, что я повел вас на свидание. Или вы лечили герпес какому-нибудь министру?» Сара небрежно фыркнула в ответ. «Может, я и не против сходить с вами, Аарон, на свидание?» Наконец, последние двери открылись, и Сара сразу почуяла гнетущую обстановку в операционной. Запах стерильности, мерное пикание монитора сердечного ритма, свет десятка ламп и тишина, разбавляемая шепотками. «Пик! Пик! Пик!» — бьется сердце пациента. В операционной находилось аж 10 разных специалистов. 2 эльфа-целителя в масках и халатах, старый скрючившийся орк-шаман, пара докторов-людей, 5 охранников. Сара, почувствовав пристальный взгляд, повернулась к окну в смотровую. Там, в соседней с операционной комнате, находилась еще одна группа, наполовину состоящая из охранников одаренных. «Пик!» На столе операционной лежал взрослый мужчина. Точный возраст Энн Палмер сходу не смогла назвать. Лицо пациента скрывалось под накинутым сверху полотенцем. Маска для подачи кислорода, физраствор, диализ. В теле старательно поддерживали жизнь, не давая умереть. Позади Сары скрипнули ботинки Аарона. «Нам нужно ваше экспертное мнение», — голос охранника дрогнул. «Можно ли вылечить этого пациента?» «Прошу понять, мисс Энн Палмер. Полотенце с лица нельзя снимать. От этого будет зависеть уже ваша безопасность». Сара замерла. Ноги будто отнялись. Ей вдруг стало до смерти страшно сделать шаг к пациенту, лежащему на операционном столе. От него разило мощнейшей аурой Абсолюта, 7, несмотря на бессознательное состояние. Леди уже поняла, чье именно лицо скрыто под полотенцем. Гугот Даденфелл, дракон-патриарх клана Даденфелл. Еще в первый день битвы за Тион он в одиночку сразился сразу с двумя демонами-полководцами. Причем вышел из той схватки победителем. В новостных сводках рассказали лишь о победе над пеклом. Но Сара по роду деятельности знала. Гугот в той схватке на променаде был серьезно ранен. Сородичи спешно вывезли патриарха из города. «Видимо, сразу приехали сюда, в частную лечебницу клана Даденфелл». Сара глубоко вздохнула, похлопала себя по щекам. Наконец, набравшись смелости, леди шагнула к пациенту. Ноги предательски дрожали, в горле мигом пересохло. Аура Абсолюта, 7, давила на голову и плечи. Но руки уже порхали над Гуготом, проводя сканирование тела. Физическое тело патриарху Даденфелл предшественники Сары уже давно восстановили. Дункан как-то раз даже руку человеку отрастил. «Говорят, старшие магистры-целители, 5, способные не на такое». Сейчас проблема лежала в ином пласте, точнее, в духовном теле. Едва восстановленные энергоканалы функционировали еле-еле. Первый, второй и третий слой в духовном теле также имели следы пройденного восстановления. Вот только поставленные целителями заплатки почему-то плохо приживались. Сара нахмурилась, копнула еще глубже и еще, и, наконец, с большим трудом разглядела на 5-м слое глубоко укоренившееся пожирающее проклятие. Клякса, похожая на амебу, грызла нити Энио. Те самые, что соединяют душу с духовным и физическим телом пациента. Сосредоточенный взгляд Энн Палмер тут же прикипел к скрюченному орку-шаману. Гробозуб — единственный мастер проклятий в Аквитании, если быть точнее. «Мы пытались, Чви!» — проскрипел Малефик и тут же зашелся надсадным кашлем с кровью. «Двойное посмертное проклятие! Меня это Чвираза тоже зацепило! Пока целители убирали ее воздействие на плоть, проглядели второй эффект, укоренившийся в глубоких слоях духовного тела». Старший шаман из-под лобья взглянул на леди. «Что, человек? Тоже скажешь, что старый гробозуб во всем виноват? Меня хоть и зовут мастером проклятий, но даже я, Чви, не знаю, как справиться с этой напастью. Никогда не видел ничего подобного. Пациент сопротивляется. Я это чувствую. Ты тоже. Но проклятие чудовищно сильно и продолжает медленно отделять душу от тела. Тот, кто его создал, специально его так настроил. Хотел, чтобы близ... окружение сильных одаренных прочувствовало неотвратимость смерти». Пациент на операционном столе вдруг шелохнулся, а потом резко дернулся всем телом. Из-под дыхательной маски и полотенца донесся хриплый голос. «Они вернутся, Долине!» И уже более тихий голос повторил. «Они вернутся!» В палате повисло тягостное молчание. Никто из врачей не дернулся проверять состояние пациента и записывать его, возможно, последние слова. Смотря на них, Сара поняла все за секунду. Гугот приходил в себя не в первый раз и, скорее всего, повторяет одно и то же. «Они вернутся!» Стоявший в сторонке Аарон кашлянул, привлекая к себе внимание. «Госпожа Энн Палмер!» «Нет!» Целительница быстрым взглядом прошлась по врачам, собравшимся в комнате. «Хоть убивайте здесь, но я не знаю, как вылечить такое! Никогда в жизни мне не попадалось настолько смертоносное проклятие! Мой профиль деятельности — это лечение плоти, в основном предельно простых пациентов. Сердечные болезни, пересадка, изредка сосуды. У меня госпиталь для обывателей, а не клиника для одаренных». По поникшим взглядам Сара поняла, что она, главврач Святого Джозефа, далеко не первый высокоранговый целитель, приглашенный в это заведение. Скорее, последний в списке, если даже теоретика Дункана вытащили сюда из Королевского медицинского университета. А Арон, отведя взгляд, сжал кулаки. «Раз есть болезнь, должен быть и способ лечения», — процедил охранник. «Нас так учили на курсах спецподготовки. Быть может, есть специалист, которого вы бы могли порекомендовать?» «Есть». Сара мрачнее кивком указала на гробозуба. «Стоит тут в сторонке. Слышала еще, что во французском коронате есть старший магистр, 5, Малефик. Лягушатники его, конечно, прячут как могут, но слухи на пустом месте не появляются. Такого мастера все соседи по Европе хотят увидеть на пике, а лучше в урне с прахом. Но вы это наверняка знали и до моего прихода». Сара никогда бы не доросла до должности главврача госпиталя, если бы сейчас сразу не просчитала весь расклад. Смерть патриарха Даденфелл — это разрушение одной из несущих колонн всей Аквитании. Другие кланы драконов — Эррол, Энтерио и Урулаги — попросту перестанут считаться с мнением Даденфелл. Энтерио, скорее всего, и вовсе объявят войну. А ведь страна только-только отошла от их прошлого военного конфликта. Поэтому Даденфелл не могут попросить помощи открыто. «Может, где-то в Аквитании и есть мастер, способный помочь?» «Хм...» Сара удивилась, промелькнувшей в голове мысли. «Кто?» А Арон весь подобрался, словно тигр, учуявший добычу. «Я знаю этот взгляд, госпожа Энн Палмер. О ком вы только что подумали?» «Да так...» Сара отмахнулась. «Не обращайте внимания. Почудилась, наверное». «Кц-с-с!» Затрещали динамики, стоящие в углах операционной. «Мисс Энн Палмер!» Зрелый женский голос из колонок вызвал у Сары табуны мурашек. «Мой супруг лежит на столе рядом с вами. И мы не в том положении, чтобы отказываться от любого предположения. Будьте добры, ответьте на вопрос». Сара сглотнула, понимая. Вот теперь ее точно могут убить. В операционной уже 3 секунды висела звенящая тишина. «Пик! Пик!» Продолжает пищать монитор сердечного ритма пациента. У Сары от страха едва не подкосились ноги. Она ощутила на себе взгляд супруги-патриарха. Там, за стеклом в смотровую, стоит еще один абсолют, 7, ни в чем не уступающий по силе мужу. «Почудилось, наверное?» Сара протерла ладонью разом вспотевший лоб. «Прошу прощения, мисс...» «Ко мне примерно месяц назад на аттестацию за лицензией целителя приходил один странный молодой человек. Парнишка, на вид 20 с хвостиком. Точнее, не скажу. У него уже тогда имелось 2 уровня пройденной физической трансформы. Он на теоретических экзаменах едва ли не матом крыл моих врачей за некомпетентность. На практике в приемном отделении выдал уровень целительских знаний минимум на ранг выше требуемого. Потом в неврологии мою гордость он пощадил, четко чувствуя верхнюю границу знаний. А по моим коллегам едва ли ногами не прошелся. Арсенал известных ему целительских техник оказался больше, чем у всей экзаменационной комиссии вместе взятой. Половины тех техник я сама ни разу в жизни не видела». Арон до хруста сжал кулаки, с гневом смотря на Энн Палмер. «Так почему вы сразу о нем не вспомнили?» «Понимаете...» Сара неловко оглянулась на леди дракона, стоящую в смотровой. «Тот парень даже не целителем был, а зачарователем. Ему просто лицензия наша была нужна. Ой, ой-ой-ой!» Сара вдруг изменилась в лице, схватилась за голову, взглянула на пациента. «Сегодня же 1-е число! Он, как пить дать, первопроходец!» Лобби 1-го этажа стены. Тот, кто проходит через зону обучения, фактически покоряет 1-й этаж стены. За это одаренный получает метку первопроходца. С этого момента открывается доступ к заданиям 1-го этажа стены. Лобби. Как много смысла в этом слове. Со стороны это место выглядит как темное помещение, без стен, со светящимся полом в виде карты мира Соленберга. Если выйти за границы карты, окажешься на противоположном ее конце. Кто-то из ученых назвал лобби стены экстрамерностью рукотворного свернутого пространства. Баул за спиной, сумки в руках и зубах. Смотрю под ноги. Контурная карта мира с подсветкой. Так звучит намного понятнее. Кладу сумки на пол, оглядываюсь по сторонам. Во-первых, я где-то в районе Гренландии, то есть в государстве Аквитания. Надписей и отметок городов на карте нет, так что точнее не понять. Видимо, точка входа в стену плюс-минус совпадает с местом на карте лобби. Об этом же я читал в сети, ища советы первопроходцам. С парнями из чата Довлатов-Чви я договорился встретиться в районе Исландии. Остров маленький, идти недалеко, все лобби первого этажа имеет размеры примерно 2 на 2 километра. Помешать коллегам первопроходцы никак не могут. Мы хоть и в одном лобби, но друг для друга выглядим как прозрачные нематериальные проекции. Даже если я брошу на пол вещь, к ней никто другой прикоснуться будет не способен. Ее потом перекинет вслед за мной в другой мир. Первым делом залезаю через интерфейс допа в аукцион стены и нахожу скупщиков всевозможного барахла. Есть такой вид бизнеса, как переработка и разборка сырья на компоненты. Скажем, тот же меч истязателя плоти можно продать как металлолом, а можно как годное оружие. Первым как раз и занимаются скупщики барахла. Им отправляю все то, что неаккуратно переживал Валера. Здоровенный баул, висевший за моей спиной, ушел на аукционе как горячие пирожки. Плюс 15 тысяч коинов. Вязанки с целыми мечами и прочим неартефактным оружием я отдал еще за 12 тысяч. Сумку со всевозможными метательными зельями усыпления и прочими бьющимися вещами я оставил дома. Тащить их с собой под перегрузом оказалось крайне неудобно. В итоге, спустя 15 минут мучений, у меня на руках остались только 4 артефактных клинка истязателей плоти, одни вилы. Да-да, демоны пекла их, оказывается, любят. Отдам их кому-нибудь из своих товарищей по команде. В итоге счет пополнился на 65 тысяч коинов. Уже практически без какой-либо нагрузки я добежал до островка Исландия. Толпу в 20 первопроходцев найти было несложно. «Да Довлатов-Чви!» Шаман Барбадон радостно замахал ручищами. «Ты где был, дружище? Я сюда самым первым прибежал, чуть ли не с экватора, Чви. Никого нет. Думал, вы без меня ушли». «Ага, мечтай», — шутливо грожу клыкастому кулаком. «Ты у меня еще будешь работать и работать. Даже не думай сбежать. Если надо, я на тебя кандалы надену». Из-за спины шамана выглянула арчиха Дандала. Она пыталась было утихомирить своего парня. Однако из-за призрачных особенностей лобби рука мастера зверей прошла сквозь тело. «Лучше ошейник, Довлатов-Чви», — произнесла Дандала с хитрой улыбкой. «Не-не, в ужасе делаю шаг от сладкой парочки. Леди, оставьте себе свои кожаные игрушки. Мне щит и меч привычнее». Эльф-томагавк прошел сквозь Дандалу и встал чуть в стороне. За ним тенью проследовала стройная, подтянутая девушка лет 25 в военной форме. «Кэп, это Саманта Хеймсворт!» Снайпер, чуть согнувшись в поклоне, указал на подругу. «Мой второй номер в боевом расчете. Позывной Хекс или Ведьма. Хорошо владеет техникой дальнозрения. Во время службы в аномальных войсках делала тактический расклад по обстановке на поле боя. Указывала мне цели, скидывала командованию разведданные. Стала первопроходцем 4 месяца назад». Девица не произнесла ни слова, внимательно меня разглядывая. То, как она держалась за плечом томагавка, говорила лучше всяких слов. Понятно, кого и чего Хеймсворт ждала эти 4 месяца. «Предлагаешь пробный рейд?» — киваю уже напрягшемуся другу. «Принимается. Запас минимум в 5 мест у нас есть. Ведьма, уходишь под крыло томагавка. Если хорошо себя покажешь, под твое командование уйдет часть бойцов». Метка младшего лейтенанта стены дает мне возможность набрать команду до 30 первопроходцев. Эффективно управлять такой толпой можно, только имея командиров среднего звена. Томагавк сдержанно кивнул. «Спасибо за понимание, Кэп». Эльф расслабился, встал в полоборота к ведьме. Та сдержанно улыбнулась и опять же не произнесла ни слова. Смотрит на томагавка, как смотрит влюбленная женщина на своего избранника. «М-да...» Флюиды между этой парочкой так и хлещут. Повертев головой, взглядом нахожу Циолковского. Парнишка прячется за спинами коллег даже не во втором, а в 3-м ряду. «Марк!» — грозно поглядываю на парня. «Признавайся, все деньги в казино спустил». Циолковский насупился и вышел в 1-й ряд. Причем одет в непонятную латную броню серого цвета, с кольчугой под ней и пафосными браслетами-когтями. Чтобы это развидеть, мне пришлось на секунду прикрыть лицо руками. «Сколько?» 20 000 коинов!» Циолковский, щелкнув браслетом, продемонстрировал выдвинувшиеся когти. «Босс, ну круто же!» Отвернувшись, томагавк хрюкнул, сдерживая смех. Дандала и Хекс скромно улыбнулись. «У меня от таких растрат аж глаз задергался!» «Не кипятись. Марк из города-колонии Дзержинск, повторяю самому себе. Парень впервые почувствовал в руках деньги. Ему нужно время на то, чтобы созреть. Костюм «Я крутой», так и быть, сохраним на память. Посмотрим, что о самом себе Марк расскажет на этаже эдак 10-м. «Поехали», — махнув рукой, смотрю на остальных членов команды. «Итого нас 23, включая Хекс». То, что 30 человек не наберется, я понимал с самого начала. Месяц назад у едва оперившихся первопроходцев сразу же появились новые знакомства. Клубы, профессиональные сообщения, друзья друзей. В общем, уже хорошо, что под флагом Довлатов ЧВИ собралось больше 20 первопроходцев. Добавив ребят в свою команду, открываю интерфейс ДОПа. В нем указываю, что хочу отправиться покорять второй этаж стены. Как и предупреждали в сети, список вариантов сразу сократился до 3. Средний срок, короткий и долгий. Все задания в одном и том же мире, но с разными наградами и сложностью. Мир и Языкильдо. Тип перерождающийся. Сбор ресурсов для создания лагеря. 12 суток, средняя, награда до 20 000 коинов. Задействовано 77 команд. Подготовка безопасного лагеря. 5 суток, выше среднего, награда до 22 000 коинов. Задействовано 34 команды. Поиск вакцины. 17 суток. Высокая. Награда до 47 000 коинов. Задействовано 5 команд. Я внимательно прочитал куцые описания. Подробности интерфейс ДОПа специально не дает. Много информации — это тоже плохо. Первопроходцы будут долго принимать решения и сомневаться. Такс. Видимо, итоговая награда определяется судьей-наблюдателем. Если приглядеться к названиям заданий, видно, что все группы первопроходцев выполняют одну большую задачу. Кто-то очень умный разделил ее на части. Собрать ресурсы для строительства, построить лагерь и поиск вакцины. Именно поиск, а не изготовление. Видимо, в мире Языкильда бушует некий вирус или бактерия, и первопроходцы общими усилиями должны найти на него управу. «Кэп!» — томагавк с укором поглядывает на меня. «Конечно, ты выберешь третий вариант. И все равно я пойду за тобой. Но ты уверен?» «Конечно, уверен». «Хе-хе, уверен, что хочу увидеть мир Языкильдо. Парням я этого еще не говорил, но моя специализация как целителя-магистра — это телесные изменения. Если придется, я им всем жабры отращу. А Барбадона превращу в первую в мире орка-русалку». Клыкастую, с зеленой кожей и чвикающую только матом. Мысли тут появились. До сих пор наукой не установили, является ли суп из русалки мясным или рыбным блюдом. А ведь орки — это грибы. Вопросов стало еще больше.